Глава 12. Модные процедуры. А следующим этапом нашего плана снова была подготовка. Снова часы и часы тяжелой работы, направленной на то, чтобы реализовать итоговый план в полной мере и желательно на этот раз без жертв. И мы работали, морщили мозги в многочисленных расчетах, пытаясь определить, какой корабль какое вооружение сможет потянуть. Варили кронштейны и всеми правдами и неправдами приделывали к ним стянутые у администратов пушки. Тянули километры проводов, создавая электрические цепи там, где их не было и быть не могло, даже по определению. Торопились, как могли, в общем. Руководители шестой луны, воодушевленные нашими успехами, даже сгоняли несколько своих кораблей куда-то, а вернулись они полные новых людей. И в итоге на базе стало на 20 обитателей больше. И все ради того, чтобы максимально быстро закончить подготовку к штурму конвоя со спейсером. Наш экипаж тоже не сидел сложа руки. Позитронные мозги жибали 24 часа в сутки заняты расчетами, пиявка помогала справиться с травмами, без которых ну никак не обойтись, когда работаешь в полукустарных условиях, да еще и в дикой спешке. Магнус работал на складе, который вернул себе свое назначение и снова заполнился тем, чем ему положено быть заполненным, а Кори до исступления тренировалась в симуляторе, готовясь к предстоящему бою. Кайтус еще более узкими, чем обычно от недосыпа глазами, постоянно что-то программировал, то ломая администратские протоколы, то переписывая их, то пытаясь подружить военные системы с гражданскими. Ну а мы с капитаном занимались тем, чего требовалось больше всего. Ползали по обшивке в скафандрах со сварочными аппаратами в руках. Варить нужно было много, просто ужасающе много. Хорошо еще, что лунатики подогнали целый корабль металлолома, преимущественно стальных толстых уголков, из которых мы теперь и собирали кронштейны и крепления. Если бы не это, пришлось бы, наверное, искать руду в астероидах и переплавлять ее, или, не знаю, базу роботов начать разбирать потихоньку. База, кстати, заметно ожила. Лунатики вовсю обжились на ней, поставили кровати, сделали столовую, совмещенную с кухней, и даже приволокли откуда-то автономные биотуалеты, что позволило не бегать постоянно на корабле по нужде. Единственное, с чем не удалось справиться, это с проблемой душа. Вода на базе роботов была, как сказал Жи, она тоже использовалась для химических реакций и некоторых других технических процессов, но вот не было ни одного помещения, куда была бы подведена вода и при этом было достаточно свободного места для того, чтобы соорудить там душевые. Поэтому приходилось обходиться душевыми на кораблях, но так оно может даже и лучше, привычнее что ли. Поэтому, когда моя очередная четырехчасовая смена с раскаленным сварочным аппаратом в руках закончилась, и я с чистой совестью передал свой участок другому работяге, путь мой лежал именно на борт затерянных звезд. Работа сварщика оказалась монотонной и такой тоскливой, что хоть волком вой. Я-то, когда вызывался на нее, предполагал, что это будет похоже на работу врекера, принцип-то один и тот же по сути. А оказалось, что это далеко близко не то. Работая врекером, нужно постоянно думать, анализировать, размышлять. А сейчас же я просто двигал сварочным аппаратом, сверяясь с план-схемой. Как робот, честное слово, только вот робот на моем месте не испытывал бы никаких страданий, особенно моральных. Да, конечно, врекерам тоже раз-другой за смену приходится что-то сваривать, благо лазерный резак в безвоздушной среде можно использовать и в этом качестве, но даже это превращается в монотонную рутину, когда занимаешься этим много часов подряд. Это, конечно же, не значило, что от работы я откажусь, не на того напали. Чем больше будет рабочих рук, тем быстрее мы подготовим корабли и приступим к следующему этапу плана. В общем, когда я залетел в шлюз затерянных звезд, я чувствовал себя так, словно меня самого нагрели до температуры плавления, а потом еще и как следует перемешали ложкой получившийся расплав. По спине стекали ручьи пота, заставляя меня с ностальгией вспоминать продуманные скафандры Линкс с их одноразовыми комбинезонами-подкладками, придуманными и созданными как раз на такой случай. Этот-то скафандр был обычным гражданским, не инженерным, и он вообще не был рассчитан на то, что кто-то будет заниматься в нем какой-то физической деятельностью. Он даже не умел определять, сколько дыхательной смеси нужно подавать в шлем, исходя из физических данных и степени активности человека, поэтому приходилось вручную настраивать дозировку чуть ли не раз в 15 минут. Никогда бы не подумал, что буду с теплотой вспоминать Линкс и их снаряжение. Впрочем, сейчас существовало кое-что, чего мне хотелось намного больше, нежели продвинутый инженерный оранжевый скафандр. И это что-то, это душ. Желательно холодный, чтобы остудить разгоряченное работой тело. А потом горячий, чтобы все с себя как следует смыть. А потом опять холодный. Барракуда — это всего лишь корвет, в котором даже в базовой комплектации не было своего лазарета. Только штатная аптечка, позволяющая не умереть здесь и сейчас. Дальнейшую помощь предполагалось оказывать уже на более крупном корабле. Ведь «Барракуда» — это, по сути, корабль звеньевого уровня, и он не создавался для автономного существования. По той же причине изначально здесь не было никакого камбуза, а питаться предполагалось пайками. Но вот без гальюна и душа обойтись на борту никак нельзя. Душ для военного космоплавателя — это такой же элемент распорядка дня, как и прием пищи, например. А учитывая, что смены на военных кораблях две, ночная и дневная, было бы забавно, если бы корвет два раза в сутки пристыковывался к тому же эсминцу, чтобы только что проснувшаяся смена смогла сходить помыться. С таким подходом проще вообще не отстыковываться. Поэтому да, душ на «Барракуде» был. Маленькая, на одного человека, как туда помещался Магнус, для меня оставалось то еще загадкой, но функциональная кабинка, и в отличие от все тех же технологий Линкс, с настоящей водой, а не пучком всяких волн и облучений, после которых ощущение, словно тебя в микроволновке прожарили, а не в душ пустили. Вода, конечно, не бесконечная, потому что ей нужно еще успеть отфильтроваться, прежде чем она снова попадет в замкнутую систему корабля, практически не требующую пополнения. Но зато она всегда была горячая, и можно было минутку-другую постоять под тугими струями, чувствуя, как расслабляется тело. Единственное место, куда я зашел, прежде чем идти в душ, это моя каюта, где я зацепил новый комплект одежды взамен пропитанной потом. Спасибо шестой луне, которые вместе с новыми людьми привезли еще и много всяких других полезностей, в том числе и одежду. Дойдя до душевой, я потянул в сторону тонкую дверь, ведущую в раздевалку, такую же крошечную, как и сама душевая, и шагнул внутрь на ходу, стягивая с себя футболку. Хотелось поскорее избавиться от всех этих тряпок и кинуть их в стирку, а себя под душ. Черная мокрая ткань на мгновение перекрыла мне обзор, а когда он вернулся, я понял, что в душевой уже кто-то есть. На полке единственного шкафчика без двери, в который предполагалось сложить все, что не хочется мочить, лежала одежда. Белая футболка без рукавов и темно-коричневые длинные штаны с кучей карманов были скомканы и брошены так небрежно, будто их хозяин вообще не предполагал больше никогда их надевать. На полу стояла пара черных высоких ботинок на шнуровке, или вернее, один стоял, а второй лежал на боку, разбросав концы шнурков вокруг себя, как мертвый человек, руки. Осталось только мелом обвести его силуэт для полного сходства. Я перевел взгляд на дверь, ведущую в душевую, прислушался, но оттуда не доносилось ни звука. Как будто там и нет никого, вот только одежда-то откуда-то взялась. Интересно, чья она? Не припомню раньше ни на ком ничего подобного. Магнус всегда ходил в одном и том же, ну или у него несколько одинаковых комплектов. Кроме того, тут даже близко не размеры Магнуса, эта маечка ему разве что на бицепс налезет. Пиявка тоже на постоянной основе носила свой сексуальный халатик, да и обувь, это явно не про нее. Капитан никогда не оголял руки, предпочитая длинные рукава, а никакой куртки я здесь не вижу. Оставался только Кайто, но представить, что этот тихоня техник будет вот так раскидывать одежду, вместо того, чтобы аккуратно сложить ее складочка к складочке, за пределами моего воображения. Да и общий стиль явно не тот, в котором я привык его видеть. Ну, про же и говорить нечего. Оставался только один вариант. И как только я про него подумал, дверь, ведущая в душевую, резко, будто ее пнули изнутри, отворилась, и в раздевалку шагнула Кори. Абсолютно голая. Не считать же за одежду полотенце, тем более, что в данный момент она вытирала им свои огненно-красные волосы, и оно не прикрывало вообще ничего. За тканью полотенца Кори даже не могла увидеть, что вообще-то она тут уже не одна, и это давало мне отличную возможность полюбоваться девушкой. А полюбоваться было чем. Кори, помимо того, что была неплохим бойцом, отличным пилотом и просто симпатичной девчонкой, обладала еще и отличной фигурой, что довольно нехарактерно для пилотов с их сидячим образом жизни. С ее привычкой постоянно носить довольно мешковатую одежду, вроде той, что лежала сейчас в ящике, у меня и возможности-то не было оценить ее фигуру по достоинству. Сейчас же я откровенно любовался ее высокой и ладной грудью, размера так второго навскидку, тонкой талией и крутыми бедрами, переходящими в длинные стройные ноги. Даже все мысли про скучную работу сварщика вылетели из головы. Кори стянула полотенце с головы, выпуская на волю взлохмаченные красные волосы, и только теперь поняла, что здесь есть еще кто-то кроме нее. Ее зеленые глаза встретились с моими, а потом быстро метнулись на ящик с одеждой. Я не удержался и тоже бросил туда быстрый взгляд. Нет, меча, к счастью, там не было, только одежда. Запираться надо, только и нашел, что сказать я. Кори издала какой-то странный звук, нечто среднее между рычанием и писком, моментально покраснела так, что кожа стала почти что цвета ее волос, и резко дернула полотенце вниз, пытаясь прикрыться. Она прижала его к груди одной рукой, другой попыталась обернуть вокруг себя и завязать концы на узел, но в попыхах все перепутала, и вместо того, чтобы закрепить полотенце, просто его уронила. Казалось, дальше краснеть уже некуда, но Кори побила все мыслимые рекорды. Я даже ожидал, что сейчас полотенце от контакта с ее кожей начнет дымиться от жара. Кори присела, снова подхватывая полотенце, но в этот раз уже не пыталась скрыть под ним себя. А вместо этого скомкала его и швырнула в меня, словно надеялась, что оно закроет мне глаза. Я, конечно же, перехватил полотенце в воздухе, мало ли, что этой оторве придет в голову сделать следом. Но не стал опускать руку, позволив куску мокрой ткани почти полностью перекрыть мне поле зрения. Все, что оставалось мне доступно, это ноги Кори ниже колен, и я отлично видел, как она подскочила к шкафчику, в одно движение запрыгнула в штаны и сразу же в ботинки. И уже через 3 секунды я в раздевалке остался один. Даже не уверен, надевала ли она майку или выскочила прямо так, с нее станется. Я закрыл за Кори дверь и запер ее, чтобы совершенно случайно сюда не зашел кто-нибудь еще. Например, та же пиявка, которая не упустит своего шанса в очередной раз попытаться меня трахнуть. Скинул одежду и, наконец-то, шагнул в душевую, жалея о том, что Кори ушла. Ну и о том, что она наверняка вылила большую часть доступной воды, и сейчас мне придется торопиться, чтобы успеть помыться. Но оказалось, что Кори не так уж и много вылила, напор был приличным, а индикатор заполненности бака показывал добрых 3/4. То ли девушка заскакивала просто голову помыть, то ли еще что, хрен знает, чем там женщины в душе занимаются, но мне это было на руку. Сначала я, как и собирался, пустил холодную воду. Тугие струи ударили по плечам и спине, охлаждая разгоряченное тело и смывая грязь, пот и усталость. И мою естественную реакцию на обнаженную девушку. Кабину наполнил тихий, умиротворяющий гул вентиляции под потолком, и я закрыл глаза, ловя эти редкие в последнее время минуты покоя. Во времена мертвого эха мы говорили себе: «Вот сейчас поработаем несколько лет на славу, а потом уйдем на пенсию и будем жить припеваючи». Кто-то собирался завести маленькую ферму, кто-то огромную семью с 9 детьми, у кого-то пределом мечтаний был ресторанчик, а у кого-то магазин подержанных запчастей для космических кораблей. А по факту до этой самой пенсии, если в моем случае ее можно так назвать, дожил я один. Вот только что-то не получается у меня мирно жить припеваючи, как я не пытаюсь. Все время тянет во всякие сомнительные истории. Все время хочется какой-то вселенской справедливости. Все время вокруг меня происходят какие-то авантюры, как будто я сам их генерирую. Да в смысле как будто? Я сам их и генерирую, если уж говорить совсем откровенно. Видимо, просто я такой человек. Из тех, кто не способен жить спокойно, кто просто не приспособлен к такой жизни. Возможно, если бы не мое нынешнее положение, я стал бы каким-нибудь очередным наемником, вроде тех, которых мы собирались изначально нанять для налета на конвой спейсера. Но тогда моя жизнь совершенно точно не была бы такой интересной и наполненной событиями, как сейчас. Даже в рядах мертвого эха не было так интересно, как сейчас, в команде затерянных звезд. Не возникало такого количества сложных и неочевидных ситуаций, требующих не просто комплексного, а в первую очередь креативного подхода. И, возможно, именно из-за необходимости придумывать, как разрешать эти ситуации, из-за того, что в попытках это сделать, я впервые за много лет использую все, что дала мне природа, и что культивировал я в себе сам на протяжении всей жизни на полную катушку, возможно, именно из-за этого я и чувствую себя живым, даже несмотря на всю накопившуюся усталость. Я чувствую желание продолжать и ни за что не останавливаться. Как белка в колесе, скажет кто-то. Как вечный двигатель, отвечу я. Да уж, вот так всегда. Стоит только зайти в душ, как тут же одолевают философские мысли, полные экзистенциализма и даже какого-то нигилизма, что ли. Или эта встреча вскоре так на меня подействовала. Индикатор заполненности бака опасно подобрался к красной черте. Поэтому я переключил воду на горячую и быстро вымылся, пока поток не иссяк окончательно. Успел прямо вовремя, как только последние пенные клочки утекли в слив в металлическом, где-то промятом, будто по нему прыгали пятками поддоне, как вода иссякла, а индикатор показал 0%. Теперь следующему, кто надумает пойти в душ, придется ждать не меньше часа, пока вода полностью очистится от всех примесей, нагреется и снова станет готова для использования. С учетом того, что в среднем бак барракуды рассчитывался как раз на два использования подряд, для двух членов экипажа я даже и капли лишней не потратил, ведь нет моей вины в том, что Кори решила истратить только половину выделенного ей объема. Хах, интересно, как там, кстати, Кори прямо сейчас? Сидит и дуется в каюте или наоборот, сжав зубы с яростным огнем в глазах, пачками истребляет врагов в симуляторе? Но выяснить это мне не дали. Потому что как только я вытерся насухо, как только оделся в свежую одежду и открыл дверь душевой, предвкушая горячий ужин в столовой, организованной шестой луной, как на меня налетел маленький серый вихрь с узкими глазами и пронзительно завопил: «Кар, мне не дают починить Вики! Помоги!»